Дома Ярика не оказалось. Понял это еще до того, как успел войти. Дверь не была заперта. На своем рабочем столе обнаружил установленный на хвост бумажный самолетик. Когда его развернул, увидел внутри послание. Ярик писал: «Мне нельзя ждать. Я ушел в дом совета спасать родителей. Песчаный забрал их, потому что ты меня оттуда унес. Там обязательно должен быть кто-то. Нельзя оставлять пустые уровни. Это страшно, но я умею там быть. Если не я, он заберет других. Не помогай ему мучить других». Пришлось перечитать повторно, но последнюю фразу понять так и не смог. «Не помогай ему мучить других». Да разве я помогал? Даже не проверял квартиру Косиных. Всегда настойчивый Ярик глупые розыгрыши не любил, так что не мог спрятаться в родительской квартире, чтобы подшутить надо мной. Да и вся ситуация стала уже давно нешуточной. Зачем-то притащил с собой Яшу. Бросил ее в пустой мусорный мешок и следом отправил кнопочный телефон с зарядным устройством для него. Избавился и от насквозь пропахшей гарью, заляпанной кровью и чем-то еще одежды. Предварительно освободил карманы. Меня ждало неприятное открытие. Бумажник пропал. Ощупал весь пиджак и будто наткнулся на что-то твердое за подкладкой, но повторно отыскать это место не сумел. Безрезультатно попытался вспомнить, когда пользовался карточками или деньгами в последний раз. Оставалась надежда, что бумажник я или просто потерял, или обронил в закулисье. Верить, что он выпал во время борьбы с Федей в квартире Лобычевых, мне не хотелось. Ванная напомнила о случившемся в том доме. Задержался у прохода, прежде чем войти. Воображение так и рисовало хватающуюся за борт, разбухшую от воды и покрытую пеной со стиральным порошком руку Варвары Геннадьевны. Но моя ванна была пуста. По брови на скулу сочилась сукровица. Порез я получил неглубокий, хоть в длину и приличный. Заклеил его двумя полосками пластыря, залез под душевую лейку. Вниз по ногам побежала грязно-красная вода. Пар поднимал к потолку запахи сгоревших котлет, жидкости для розжига и стирального порошка. В голове ощущалась какая-то неестественная легкость. Не терзали ни угрызения совести, ни жалость, ни сомнения в правильности совершенного. Все это ушло вместе с подменышем Алисы. Конечно, я поступил верно. Теперь главное было вести себя естественно и не подавать виду, что мне что-то известно. Убрал размокший пластырь, чтобы обработать порез хлоргексидином. Больше не кровоточило. Из чистого более-менее подошли черная толстовка с капюшоном и спортивные штаны из комплекта с ней. На смену потерявший вид обуви надел беговые кроссовки. Забрал мелочь из стоявшей в коридоре пепельницы, которую использовал для хранения всякого разного. На проезд до работы и обратно накопилось достаточно. Пока шел к остановке, крутил в голове слова из записки Ярика. «Там обязательно должен быть кто-то». И диалог, записанный куклой Алисы, в котором сеятель спрашивал у девочки согласие на то, чтобы ее забрать. Скрывалось в этих нюансах что-то, противоречащее моему представлению о похищениях детей, но информации все равно не доставало, чтобы собрать из нее полноценную картину. Придумать смог два варианта. Или пропавшие добровольно служили песочнику, в чем я сомневался, или же он умело манипулировал чувствами жертв, вызывая у них доверие. Это объясняло, почему пропажи происходили без лишнего шума. У тех же, кто, как Ярик, попадал к песочному человеку нетипичным способом, приходя прямо в его логово, наверное, развивалось нечто похожее на стокгольмский синдром. Сеятель, быть может, подобно лавкрафтовским созданиям, имел способность воздействовать на разум своих пленных. 36-й автобус уже трогался с остановки. В последний момент я успел проскользнуть между закрывающимися дверями. Но какой бы всемогущей ни являлась эта темная сущность, Бороться с ней все же возможно. Главное было как-то дотянуть до сноса Дома Советов. Хотелось бы, чтобы это произошло побыстрее и как можно с меньшим количеством вернувшихся мимесисов. Для большей эффективности мне следовало научиться у Штази их выслеживать. Сойдя на главпочтамте, перебежал дорогу между притормозившими автомобилями и немного срезал угол по скверу Рахманинова. Перемахнул через проезжую часть на Чайковского к скверу Пушкина и по правой стороне побрел Карла Маркса. Больше ничего о песочном человеке решил не писать. Правда оказалась слишком пугающей, чтобы ее рассказывать даже самым искушенным любителям плохих новостей. Настало время переключиться на какую-нибудь новую тему. Решил позвонить Арине Львовне сразу же, как сяду за рабочий компьютер. Во внутреннем дворе кто-то припарковал фургон почти вплотную ко входу в редакцию. Еще бы немного, зацепил бы его створкой двери. Протиснувшись внутрь, потянул за ручку и шагнул в абсолютную тишину. Угрюмый Юдин молча поднял на меня глаза. Другие коллеги по какой-то причине тоже прервали работу. Не настолько ужасно я выглядел с этим порезом, чтобы так глазеть. «Всем приветы!» — поздоровался я. «Здравствуй, Стас!» — проговорила с дальнего стола Надя. «Не обращайте внимания на лоб!» — шутил я. «Это я чихнул, а он треснул». Никто не посмеялся. Даже Юдин зачехлил свой шуткомет. Что-то точно случилось, причем серьезное. Решил не расспрашивать, сами расскажут рано или поздно. Редактор позвонил кому-то по мобильнику, сказав лишь одно слово «да». Этим разговор и завершился. Пока включался компьютер, я забросил в кружку пакетик чая и начал заливать его кипятком из кулера. На свисавшей с края кружки нитки болтался ярлычок от чайного пакетика с надписью «Смертный. Сон скрывает ужас». Сморгнув, прочел повторно. Фраза переменилась. Теперь вместо таинственного обращения ко мне как к тленному существу, текст содержал совет «Сделай, как считаешь нужным». Входная дверь распахнулась, и внутрь шагнул сам Сергей Борисович Фомичев. Его сопровождали два сотрудника в камуфлированной форме. Фомичев указал в мою сторону, и следователи ловко схватили меня под руки. Кипяток из кружки плеснул на пол. Один из сотрудников разогнул мне пальцы, отобрал чай, поставив его на ближайший стол. «Станислав Демидович Дремин», — сказал Сергей Борисович. «Довожу до вашего сведения, что вы задержаны в рамках 91-й статьи Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Все подробности получите позже, вместе с протоколом задержания».